Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Сегодня мы продолжим тему, которую мы рассматривали в предыдущих программах, тема, которая носит название «Ароматерапия», то есть лечение эфирными маслами. И я бы хотел вначале обобщить ту информацию, которая была дана в предыдущих программах, и сказать, какие масла хороши для каждой доши. Итак, для вата-доши хороши следующие эфирные масла. Лаванда, базилик, апельсин, герань, гвоздика. Для питты можно рекомендовать также масло лаванды, масло сандала, мяты, лимона, мелиссы. Для людей кафа рекомендуются масла можжевельника, эвкалипта, розмарина. Сегодня я хотел бы поговорить о таком универсальном средстве, об эфирном масле чайного дерева, о его использовании, о его происхождении. Что это за масло? Это австралийское растение, которое носит название Melaleuca alternifolis, и оно не имеет никакого отношения к чаю, а название «чайное дерево» было дано капитаном Куком во время его путешествия, который заметил, что аборигены в Австралии пьют напиток из листьев этого дерева, и он назвал это дерево чайным, по аналогии с чаем. В дальнейшем британцы заметили, что местные жители при каких-либо заболеваниях использовали в различном виде это растение. Если какие-то наружные боли, то втирались эти листья, употреблялись внутрь. Скажем, если были какие-то водоемы, в которые падали эти листья, то в этих водоемах приносили купать больных людей с кожными заболеваниями и так далее, и так далее. И вот эти качества этого растения натолкнули британских медиков, британских исследователей на то, чтобы рассмотреть, что за такое удивительное растение. И первые научные доказательства бактерицидных свойств масла австралийского чайного дерева были представлены в начале 20 века, в 1925 году, британским ученым Пенфолдом. Он опубликовал работу, в которой были приведены доказательства, что антисептический эффект масла чайного дерева в 8 раз сильнее карболовой кислоты и в 5 раз сильнее спирта. То есть настолько сильное и эффективное масло. После этого масло чайного дерева стали широко применять в Европе, в Америке и, конечно, в Австралии при бактериальных и различных грибковых заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Масло извлекают из листьев и веток растения под действием пара. Так, для того, чтобы получить 9 литров масла, требуется порядка полутонны сырья. Этим объясняется сравнительно высокая стоимость масла. Во время Второй мировой войны масло чайного дерева входило в индивидуальную аптечку солдата австралийской армии. То есть это было такое универсальное средство. Несколько позже мы поговорим о том, как можно использовать это масло. Также масло чайного дерева широко использовалось на британских механических заводах. Его смешивали с различными рабочими маслами, чтобы сократить число невыходов на работу из-за заражений от порезов и царапин. Традиционно в южной части Тихоокеанского региона люди втирали это масло в тело, чтобы отогнать насекомых и чтобы нейтрализовать последствия укусов насекомых. В Австралии используют 40-процентный раствор масла для лечения ожогов. С началом эры антибиотиков, когда усилился интерес к достижениям химии и различным искусственным препаратам, эфирные масла, и в частности масло чайного дерева, было почти забыто и перестали его использовать. Однако в настоящее время на Западе, в Европе и в Америке можно наблюдать настоящий бум к ароматерапии и, в частности, к широкому использованию вот этого универсального масла чайного дерева. Масло содержит более 48 ингредиентов, и, в частности, такой ингредиент, как веридофлорен, он не содержится ни в каких других растениях, обладающих бактерицидными свойствами. И существуют целые линии продуктов, которые готовятся на основе чайного дерева. Это наружные какие-то средства, обезболивающие крема при различных суставных болях и мышечных болях. Это различные мыла, учитывая такие сильные свойства антисептические этого масла. И так далее, и так далее, и так далее. Давайте рассмотрим поподробнее, как же мы можем в домашних условиях использовать это средство. Масло чайного дерева стимулирует иммунную систему и поэтому может помочь при лечении целого ряда заболеваний. Оно подавляет рост таких бактерий, как стафилококки, стрептококки, пневмококки, гонококки, кишечную палочку и грибковую флору. Основным показателем к применению масла чайного дерева можно назвать инфекционные заболевания кожи. И достоинством в этом случае масла является отсутствие каких-либо побочных явлений, таких как сухость кожи, шелушение, кожный зуд, свойственных синтетическим препаратам. Это масло необходимо иметь дома, и оно быстро устранит зуд, отечность или покраснение после укусов насекомых. Чистым маслом просто нужно помазать место укуса. Оно нейтрализует вот эти инфекционные яды. По этой причине я обязательно всегда советую людям, которые едут в Индию в паломничество или по каким-либо делам, иметь с собой маленький пузырек с чайным деревом. И, как правило, люди, которые возвращались затем из Индии, они говорили хорошие слова в адрес этого масла, потому что в этом случае обходят такие заболевания, как различные кишечные инфекции. В этом случае можно рекомендовать масло применять даже внутрь, по одной капле с разбавителем. Это либо одна капля масла на стакан воды, в том случае, если вы не уверены в качестве еды, которую вы съели. И также использовалось масло при различных укусах насекомых. Хороший эффект достигается при использовании эфирного масла чайного дерева при таких заболеваниях, как простуда, насморк, кашель, любые заболевания синусов и придаточных пазух. В этом случае я рекомендую обычно делать капли в нос, смешивать 3-4, в зависимости от индивидуальной чувствительности человека, капли какого-либо масла-разбавителя, это может быть просто подсолнечное или оливковое масло, и одна капля чайного дерева, то есть 20-25% раствор. И капать эти капли в нос, и также использовать ингаляции с маслом чайного дерева. Это может быть либо просто аромалампа, либо в кастрюлю с горячей водой добавляется несколько капель, и дальше необходимо дышать над кастрюлей, закрыв голову полотенцем. При боли в горле, при ангине, при ларингите можно добавить несколько капель масла в теплую воду, и это будет хороший раствор для полоскания. Еще лучше, если вы сделаете комбинированный раствор на стакан горячей воды, пол чайной ложки куркумы, пол чайной ложки соли и 5 капель эфирного масла. Также широко можно применять это масло при различных кожных, как я уже говорил, заболеваниях. Скажем, при ячмене несколько капель масла рекомендуется в чашку с горячей водой добавить и затем подержать лицо 5-7 минут над паром. При герпесе можно наносить чистое масло на пораженную поверхность и также использовать в качестве полоскания раствор масла. Несколько, 3-4 капель масла на стакан теплой воды. При заболеваниях десен, при гингивите, при кровоточивости десен втирается раствор масла чайного дерева и в десны, и также можно полоскать несколько раз в день этим раствором рот. При кариесе рекомендуется капнуть 2 капли масла на зубную щетку, когда вы чистите зубы, и делать также полоскание несколько раз в день с добавлением 5 капель масла на стакан воды. Если вы используете зубную нитку или зубные палочки, то также желательно их обработать маслом чайного дерева. Целесообразно использовать масло как профилактическое средство в случае какой-либо эпидемии, эпидемии гриппа или подобных заболеваний. И в этих случаях можно использовать масло как для дезинфекции помещений, то есть добавление либо в распылитель, добавление несколько капель масла, либо просто в аромалампу. И надо сказать, что это довольно мягкое средство, и я использую это масло для детей в небольших, естественно, количествах, в микродозах. И в случае, когда нужно очистить воздух, как бы его дезинфицировать в комнате, где находится ребенок, я добавляю несколько капель чайного дерева. Также можно несколько капель добавлять в ванну с теплой водой и купать в этой ванне ребенка. Ну, естественно, что здесь должна быть очень низкая концентрация, и если вы используете большую ванну, обычную ванну для купания ребенка, то для ребенка достаточно 4-5 капель, предварительно их смешав с каким-нибудь носителем, скажем, с молоком или со сливками. Для взрослых я бы рекомендовал прием ванны уже с большим количеством, от 10 до 15 капель на ванну, но не принимать эти ванны более 20-25 минут. Такие ванны можно порекомендовать при каких-либо мышечных болях, при суставных болях, при общем состоянии как бы предболезни. Широкое применение масла находят в косметике. Существуют целые линии косметические, как я уже говорил, которые строят свою продукцию на основе масла чайного дерева. Но вы можете как бы построить свою линию, и если вы пользуетесь каким-либо шампунем или моющим средством для головы, то если вы добавите несколько капель, скажем, 5-10 капель масла чайного дерева в разовую порцию вашего шампуня, то вы почувствуете насколько будет сильнее эффект по очищению волос и волосяных фолликул. При перхоти вы можете действовать подобным же образом. И здесь только можно порекомендовать оставить эту смесь, этот шампунь на несколько минут на голове и только затем смыть. При таком неприятном заболевании, как педикулез, тоже используется масло чайного дерева, tea tree oil. Добавляется несколько капель в шампунь и кондиционер, затем вмассировать эту смесь необходимо в волосы и оставить на 10 минут. Затем смыть. И рекомендуется повторять эту процедуру 1 или 2 раза в неделю. Также необходимо смочить расчески, щетки и белье раствором масла чайного дерева. 3 капли масла на стакан горячей воды. Я бы порекомендовал обязательно использовать это масло для массажных смесей, для массажных масел. Я обязательно добавляю это масло в растворы свои, с помощью которых я делаю массаж. Это в зависимости от проблемы, с которой сталкиваетесь. Вы в массажное масло, это может быть либо кунжутное масло, либо кокосовое масло, либо подсолнечное масло. Добавить несколько капель эфирного масла чайного дерева. И очень хорошо это использовать при различных миалгиях, при растяжениях, при люмбышалгиях и так далее, и так далее. Недаром на основе чайного дерева делается крем, который называется обезболивающий крем. И этим кремом рекомендуется пользоваться при таких заболеваниях, как артриты и общие боли в спине. Летом многие люди, когда выезжают куда-то на природу, сталкиваются с такой неприятной реальностью, как клещи. И если с вами будет пузыречек маленький чайного дерева, то это не проблема. Нужно будет нанести несколько капель масла на клеща и оставить на несколько минут, а затем осторожно просто извлечь его с помощью пинцета. И затем смазать это место еще раз маслом уже для дезинфекции. В случае, если вам не повезло и вы получили какой-либо ожог, скажем, ядовитым растением, то тогда смешивается в равных пропорциях масло чайного дерева с каким-либо жирным маслом, скажем, с подсолнечным маслом, и может наноситься, массироваться вот эта пораженная область вот этой смесью. При кожных заболеваниях, при дерматитах также используется чайное дерево и 10% раствор, то есть одна часть масла чайного дерева на 10 частей какого-либо другого косметического масла. Это может быть либо масло из ростков пшеницы, либо масло алоэ вера, либо, если у вас нет этих косметических масел, просто с жирным маслом, и наносится эта смесь на пораженный участок. Также, если вы используете мыло, скажем, жидкое мыло, то добавить туда несколько капель масла чайного дерева. При экземе также можно использовать это масло. Необходимо убедиться, что кожа сухая, и нанести чистое масло на пораженную область. И также рекомендуется использовать мыло с содержанием масла чайного дерева. Я привел все эти рецепты для того, чтобы было понятно, что это такое универсальное средство, и этим перечень недугов, при которых может помочь вот это масло, не ограничивается. Дальше уже ваша фантазия поможет вам использовать дальше это масло. Единственное, необходимо соблюдать ряд мер предосторожностей. В частности, не нельзя допускать контактов масла с глазами и чистое масло наносить на слизистые. Не переливать это масло в пластиковую посуду. Ни в коем случае нельзя, чтобы масло попало в руки к детям, и чтобы они не смогли открыть. То есть масло необходимо держать в недоступном для детей месте. Как противопоказание, ну, может быть, какая-либо индивидуальная непереносимость этого масла. И поэтому перед тем, как начать использовать, необходимо проверить, нет ли у вас аллергии к этому маслу и нет ли какой-либо реакции. Поэтому несколько капель на платок и затем в течение дня подносить платок к носу, просто смотреть, не будет ли какой-либо нежелательной реакции на это масло. Чайное дерево – это один из примеров использования эфирных масел. И, в принципе, практически все эфирные масла обладают сильными антисептическими и противовоспалительными качествами. В чайном дереве это просто выражено, пожалуй, более сильно, и это масло такое универсальное, широкого действия. Сегодня у нас заключительная передача по ароматерапии, и мне бы очень хотелось, чтобы вы, дорогие радиослушатели, как-то начали взаимодействовать с эфирными маслами и поняли, что это очень интересная область, и это тот самый случай, когда лечение может быть и приятным, и полезным. На этом наша передача подошла к концу. Вел ее Константин Хасин. Всего доброго. Харе Кришна.